по себе. А я сам по себе. Вот такая проблема, мама. Жизнь сама по себе, а я сам по себе. Вот такая проблема, папа. Жизнь идет стороной, лишь дыхание ее я чувствую. Жизнь прошла стороной, остались лишь запахи прошлого. Жизнь прошла стороной, остались лишь прошлого запахи, запахи грехов, запахи грехов, запахи грехов, ох, ох, запахи грехов. Вот такая проблема. Жизнь сама по себе, а я сам по себе, мама. Вот такая проблема. Жизнь сама по себе, а я сам по себе, мама. От 100 до 9 граммов один шаг, хоть влево, хоть вправо. От 100 до 9 граммов, неважно, лево, неважно, вправо. Шаг от 100 до 9 граммов. Жизнь сама по себе, а я сам по себе, а я сам по себе. Вот такая проблема, мама. Жизнь сама по себе, жизнь сама по себе, а я сам по себе, а я сам по себе. Вот такая проблема, папа. Жизнь идет стороной, лишь дыхание ее я чувствую. Жизнь прошла стороной, остались лишь прошлого запахи. Остались лишь прошлого запахи. Запахи грехов, запахи грехов, запахи грехов, запахи грехов, запахи грехов, запахи грехов, запахи грехов. Вот такая проблема. Жить сама по себе, а я сам по себе, мама.